Прогна. Да, это был воистину Вальтасаров пир. И только полумрак да огонь, девочки да шампанское помешали гостям разглядеть грязное «Менетекелфарис», адресованное совсем еще крохотному, еще только-только начавшему жить 20 веку. А все плясали и безумствовали, пили шампанское и звенели золотом, не подозревая, что дни их сочтены. Глава 4. В одной мудрой книге сказано, что всему свое время. Время сеять и время пожинать плоды. Время собирать камни и время разбрасывать их. Время брать и время отдавать. А крепость во все времена только брала, ничего не отдавая. А Успенка только отдавала, но ничего не брала. И только Пристенье всегда думала, что взять и что отдать, и как бы взять побольше, а отдать поменьше. И если крепость умела действовать, Успенка работать, то Пристенье научилась выжидать. Выжидать своего часа, а уж там считать, что отдать и сколько получить. Выжидать — глагол звериный. Это ведь человек ждет, а зверь ждать не способен. Зверь всегда выжидает. В то время как крепость с карнавальным неистовством и весельем встречала свой смертный век, Пристенье пила, жрала и блудила с обычным внешним смирением под сурдинку. Под сурдинку спалили у купца Ильи Фомича Конобоева баньку. Под сурдинку свистнули у богатой старухи дюжевый серебряный самовар. Под сурдинку кому-то задрали юбчонку, кому-то избили физиономию, кого-то ограбили, а кого-то и пришили в глухом подвале ночлежного дома господина Мачульского. Все было тихо и пристойно, как у людей, не то что у этих в крепости, где, известное дело, все господа безбожники, смутьяны, студенты да охальники. Пристенье истово плевалось, истово крестилось, истово проклинало и неистово завидовала. Вот как обстояли дела, когда начался век. Он ведь не в один день начался, и даже не в один год, потому что столетие — это все-таки ровно 100 лет, это этап, эпоха, как позднее выяснилось. А эпоха не может начаться точно с какого-то часа или с какого-то дня. Эпохе нужен разбег, чтобы в конце этого почти незаметного для современников разбега превратиться в иное качество, в точку отсчета, в дату, которую будут зубрить ученики. Ни Бурская война с героем Сергеем Петровичем, ни появление Розы Треф, ни даже феерическое открытие дилижанса так и не стали исторической вехой, да и не могли ею стать. Век грядущий оказался веком ошеломительным, веком потрясений и ураганов, каких еще не знала история, и город Прославль ощутил начало этой эпохи, первое горячее дыхание нового столетия, лишь на 4-м календарном году существования века как понятия временного. Но ведь начал-то я с рассказа о традиционной крещенской драке. И хотя не стремлюсь я ни к сюжету, ни даже к последовательности, я не могу не продолжить истории о последнем кулачном побоище между Успенкой и Пристеньем на глазах любителей, а любительниц в особенности, из самой крепости. Первую ледовую битву нового столетия испортил, если помните, Бориска Прибытков своим нырянием из проруби в прорубь в красных кальсонах, после чего стороны тузили друг друга в некотором изумлении, без должного азарта и даже как бы и без удовольствия. Второе крещение совпало с триумфом бурского волонтера Сергея Петровича. Третье скисло еще по какой-то причине, и застоявшиеся бойцы точили кулаки, можно так сказать, А что с ними делают, готовясь к бою? Смазывают, что ли? В ожидании очередного крещения, моля Бога, чтоб хоть на этот раз никто не помешал подраться от души.